Глава 6. Татьяна думала, что переживет. Татьяна думала, что вынесет все. Но как-то вечером, неделя через две после пожара на Бадаевских складах, когда все вернулись домой после работы, и вместо того, чтобы готовить ужин, сидели в бомбоубежище, голодные и усталые, Даша плюхнулась рядом с Татьяной и взволнованно объявила. «У меня сюрприз. Угадайте, какой? Мы с Сашей решили пожениться». К несчастью, Татьяна сидела у самой лампы, и свет падал на ее лицо. Удар был таким неожиданно тяжелым, что, вероятно, она не сумела ничего скрыть. Но торжествующая Даша, занятая только собой и позабывшая даже о том, что за стенами убежища сейчас падают бомбы, не заметила реакции сестры. «Как здорово!» — поспешно вмешалась Марина. «Поздравляю!» «Дашенька!» — охнула мама. «Наконец-то у одной из моих дочерей будет своя семья! Когда?» Папа, сидевший рядом с мамой, что-то промямлил. «Таня, ты меня слышишь? Я выхожу замуж», — повторила Даша. «Я слышу», — выдавила Татьяна и, отвернувшись, встретилась с сочувственным взглядом Марины. Трудно сказать, что было хуже, поэтому она вновь повернулась к ликующей сестре. «Поздравляю, ты должна быть так счастлива». «Счастлива? Да я на 7-м небе, представляешь? Я буду Дарьей Беловой!» Она хихикнула. «Как только у него выдастся свободный час, мы пойдем в ЗАГС». «Ты ничуть не волнуешься?» «С чего это?» — отмахнулась Даша. «И о чем тут волноваться? Все будет хорошо». «Я рада, что ты так уверена в этом». «В чем дело?» — Даша обняла сестру за плечи. «Я не выброшу тебя из нашей кровати. Бабушка уступит нам свою комнату на пару дней». Она поцеловала Татьяну. «Замужем! Поверить невозможно!» «Мне тоже». «Знаю, я сама еще не опомнилась», — возбужденно проговорила Даша. «Но сейчас война, он может погибнуть». «Думаешь, мне это в голову не приходило? И нечего сходить с ума по этому поводу». «Я не схожу по этому поводу». Она закрыла глаза. «Слава богу, его наконец перевели из этой ужасной Дубровки под Шлиссельбург. Там спокойнее, стоит мне зажмуриться, я чувствую его где-то там и знаю, что он жив. Я никогда не ошибаюсь. Шестое чувство», — с гордостью добавила Даша. Марина громко кашлянула. Татьяна открыла глаза и уставилась на двоюродную сестру с такой злостью, что той немедленно расхотелось кашлять. «Чего ты хочешь, Даша?» — прошептала она. «Быть вдовой вместо того, чтобы остаться просто девушкой погибшего офицера?» «Таня!» Таня ничего не ответила. Получить бы хоть немного облегчения, но как? Ждать помощи не приходилось ни от ночи, ни от мамы с папой, ни от деда и бабушки. Они так далеко, а бабушка Майя слишком старая, чтобы уделить внимание внучке. Ни от Дмитрия, денно и ночно сгоравшего в собственном аду. Ни, разумеется, от Александра. Невозможного, жестокого и незаслуживающего прощения. Сознание того, что у нее во всем мире нет ни единой родной души, так больно ранило, что Татьяна не смогла усидеть на месте. Она встала и покинула убежище в самый разгар налета, слыша за спиной недоуменный голос Даши. «Да что это с ней?» Как она сможет провести эту ночь у своей стены, рядом с Мариной, рядом с Дашей? Она не знала. Это была худшая ночь в ее жизни. Наутро Таня встала поздно, и вместо того, чтобы, как обычно, идти в магазин на Фонтанку, отправилась в другой, на Староневском проспекте, рядом со своей прежней школой. Говорили, что там хлеб получше. Завыла сирена, Татьяна продолжала идти, даже не пытаясь спрятаться, опустив глаза в землю. Свист бомб, пронзительный вой ветра, грохот падающих стен, людские крики в отдалении — все это ничего не значило по сравнению с отчаянными рыданиями, которые рвались из груди. Она вдруг осознала, что война больше не пугает ее. Отсутствие страха было новым, непонятным ощущением. Из них двоих именно Паша всегда казался бесстрашным и несгибаемым. Даша была самонадеянной, дед — бескомпромиссно честным, папа — строгим, особенно когда напивался. Мама властная, а бабушка Анна заносчивой. Татьяна несла бремя скрытых пороков и комплексов родни на своих хрупких плечах. Неполноценность, да. Неуверенность, да. Их страхи, да. Но не ее собственные. Она не боялась налетов. Это все равно, что удар молнии. Даже если эта молния бьет 1000 раз в день. Нет, война не пугала Татьяну. Но ее терзала боль разбитого сердца. Она отправилась на работу, и даже когда пробила 5, не ушла. 6, 7. 8 она мыла пол у поста ночной медсестры, когда в коридор ворвалась Марина. Татьяна отвернулась. Она не хотела никого видеть. «Что ты делаешь?» Набросилась на нее Марина. «Все с ума сходят, думают, что тебя убило». «Меня не убило», — спокойно произнесла Татьяна. «Видишь, я мою полы. Но прошло уже 3 часа после конца смены. Почему ты не идешь домой?» «Я мою полы, неужели не видишь? Отойди, иначе промочишь ботинки». «Таня, все тебя ждут. Дмитрий и Александр пришли. Не будь эгоисткой. Нельзя же праздновать помолвку, когда все волнуются за тебя». «Послушай», — процедила Татьяна, возя тряпкой по полу. «Ты меня нашла. Я тут, никуда не делась. Скажи, пусть не волнуются и празднуют. У меня 2-я смена. Я приду позже». «Таня, милая, пойдем», — уговаривала Марина. «Я знаю, как тебе трудно, но ты должна выпить за сестру. О чем ты думаешь?» «Ни о чем», — взорвалась Татьяна. «Работай, оставь меня в покое». Она стиснула мыльную тряпку, с которой стекала вода. Слезы застилали глаза. «Таня, пожалуйста, оставь меня в покое», — повторила она. «Прошу». Марина неохотно ушла. Татьяна вымыла весь коридор, ванные и несколько палат. Потом доктор попросил ее помочь перевязать 5 человек, раненых при бомбежке. 4 из них умерли в течение часа. Татьяна сидела с 5-м стариком лет 80, пока тот не испустил последний вздох. Все это время он держал ее за руку и, умирая, улыбнулся ей. Она вернулась домой на рассвете, когда Дмитрий и Александр давно ушли, и прилегла в коридорчике на диване. Продремав 2 часа, Татьяна встала, умылась и отправилась отоваривать карточки. А когда после работы вернулась домой, отец рвал металл. Сначала Татьяна не поняла, в чем дело, да и не хотела выяснять. Но когда отец влетел в комнату и стал орать, сообразила, что он за что-то злится на нее. «Ну и что в этот раз?» — равнодушно бросила она. Отец едва ворочал языком, мама, которая хоть и сердилась, но, по крайней мере, была трезвой, тоже набросилась на Татьяну. Оказалось, что вчера, когда Татьяна шаталась бог знает где, пока семья праздновала скорую свадьбу Даши, прибежала Маришка и попросила поесть, пояснив, что всю эту неделю ее кормила Таня. «Целую неделю!» — вопила мама. «Раздавала нашу еду всякой швали!» «Вот оно что!» — протянула Татьяна. «Но Маришкины родители пьют и не кормят ее. Хотите, чтобы она умерла с голоду? Разве ей много надо? Я думала, у нас хватит еды для несчастного ребенка». Она пошла на кухню за ножом. Родители последовали за ней, продолжая орать. На следующий день после ужина пришли Александр и Дмитрий, чтобы повести девушек погулять в короткий промежуток времени между налетом и комендантским часом. Татьяна старательно смотрела в землю. «Что с тобой было вчера?» — спросил Дмитрий. «Мы так тебя и не дождались». «Работала», — коротко обронила Татьяна, хватая бабушкину кофту с крючка и проходя мимо Александра. Этим вечером в Ленинграде было спокойно. Они пошли по Суворовскому и Таврическому саду. Мирное настроение было испорчено при виде разбомбленного углового здания на 8-й Советской. На асфальте, словно ледяные брызги, сверкали осколки стекла. Дмитрий и Татьяна шли перед Александром и Дашей. Дмитрий поинтересовался, почему Татьяна так упорно не поднимает глаз. Татьяна пожала плечами и ничего не ответила. Отросшие светлые волосы закрывали половину лица. «Правда здорово, что Саша и Даша решили пожениться?» — спросил он, обнимая Татьяну. «Да», — холодно и громко бросила Татьяна. «Просто здорово». Она ни разу не оглянулась. Не посмотрела на Дмитрия. Только чувствовала упорный взгляд Александра и не знала, хватит ли сил идти дальше. Даша хихикнула. «Я послала деду и бабушке письмо в Молотов. Они будут так счастливы. Ты им всегда нравился, Саша». Татьяна споткнулась, Дмитрий едва успел подхватить ее под руку. «Таня что-то грустит в последнее время», — заметила Даша. «Наверное, потому что ты, Дима, не хочешь на ней жениться. Может, и тебе стоит призадуматься?» «Как по-твоему, Танечка?» — хмыкнул Дмитрий, стискивая ее пальцы. «Стоит попросить тебя выйти за меня замуж». Татьяна не ответила. Они остановились на перекрестке, пропуская трамвай. «Хотите анекдот?» — неожиданно произнесла Татьяна и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Милая, давай поженимся. Я разделю с тобой все беды и печали». «Но у меня нет печали, любимый», — удивляется невеста. «Я сказал, когда мы поженимся», — объясняет жених. «Очень смешно», — пробормотала Даша. Татьяна невесело рассмеялась, тряхнув волосами. Длинная прядь колыхнулась, открывая заплывший чернотой рубец над бровью. Дмитрий охнул. Татьяна поспешно прикрыла синяк. «Что случилось, Дима?» — встревожился Александр. Дмитрий молчал, но Александр догнал их и встал перед Татьяной. «Ничего особенного», — пробормотала та. «Посмотри на меня», — велел Александр. Татьяне хотелось кричать. Но по одну сторону от нее стояла Даша, по другую — Дмитрий. И она не могла смотреть в лицо того, кого любила. Просто не могла. И сделала единственное, на что ее хватило. Тихо повторила, что ничего особенного не случилось. «Ах, Таня», — пробормотал Александр, бледнее от усилий сдержаться. «Ах, Таня». «Она сама во всем виновата», — прошипела Даша, взяв Александра за руку. «Прекрасно знала, что папа пьян, и все же огрызалась. Он немного накричал на нее за то, что она кормила девчонку. Он накричал на меня за Маришку, а ударил за то, что не постирала белье», — оборвала Татьяна. «Хотя стирать поручено тебе». «Да он ей лоб раскроил», — сочувственно пробормотал Дмитрий. «Это не он», — поправила Татьяна. «Я не удержалась на ногах и упала. Ящик кухонного стола был открыт, вот и ударилась. Пустяки, скоро заживет». «Ах, Таня», — снова повторил Александр. «Что?» — выпалила она, поднимая на него измученные несчастные глаза. Он отвел взгляд. «Да я и не слушала, что там папа плел», — защищалась Даша. «Говорю же, он опять напился, и я не собиралась ругаться с ним из-за пустяков». «То есть из-за меня?» — уточнила Татьяна. «Значит, ты не собиралась признаваться. Папа, это я должна была постирать белье. Мне очень жаль, что так получилось». «И ты еще зачем? Спорить с пьяным себе дороже». «Он всегда пьян», — взорвалась Татьяна. «Всегда. А ведь идет война. Не считай, что у нас и без него много бед. Поверь, так оно и есть». Она осеклась и тяжело вздохнула. «Ладно, проехали». Они перешли улицу, и позади Татьяна услышала прерывистое дыхание Александра. «Пойдем, Даша», — неожиданно скомандовал он и потянул ее обратно. Потом побежала Даша волей-неволей, последовала за ним. Дмитрий и Татьяна остались стоять посреди Суворовского. «Как ты, Дима?» — спросила Татьяна, стараясь улыбнуться. «Я слышала, что немцы уже успели окопаться. Бои прекратились». «Зачем тебе это, Таня? Неужели интересно?» «Очень. Скажи, это правда, что Гитлер приказал стереть Ленинград с лица земли?» Дмитрий пожал плечами. «Тебе лучше спросить у Александра». «Я слышала...» — начала она, но вдруг, что-то сообразив, остановилась. «Знаешь что, Дима? Думаю, нам лучше вернуться домой». «Знаешь что?» — в тон ей повторил он. «Думаю, мне лучше вернуться в казармы. Ты не возражаешь? У меня дела. Хорошо?» «Разумеется», — кивнула Татьяна, глядя на Дмитрия, стоявшего рядом с ней в этой беспомощной, далекой, бессмысленной близости. «Можно ли до такой степени сосредоточиться на самом себе?» «Не знаю, когда смогу прийти еще», — добавил Дмитрий. «Говорят, нас посылают за реку. Приду, когда сумею, если сумею. Я напишу». Татьяна поспешно попрощалась и, стоя на углу, долго смотрела ему вслед. «Вряд ли они скоро увидятся». Подходя к дому, она увидела выбегающего из дверей подъезда Александра. Он был метрах в 10, когда заметила ее и замер, как вкопанный. У Татьяны не хватило самообладания взглянуть ему в глаза. Повернувшись, она быстро пошла в противоположном направлении. «Таня!» — крикнул он, догоняя ее. Она отпрянула и умоляюще подняла руку. «Оставь меня!» — едва слышно попросила она. «Просто оставь меня в покое, больше ничего не надо». «Где ты была?» — тихо спросил он. «Я уже 3 утра подряд хожу в магазин на Фонтанке, чтобы тебя там встретить». «Ну вот ты меня и встретил». «Таня, как ты могла позволить ему сделать с собой такое?» «Я сама постоянно спрашиваю себя. И не только об этом». Александр растерянно моргнул. «Таня». «Я не хочу говорить с тобой сейчас», — крикнула Татьяна, отступая еще на шаг. Глаза ее были полны слез, губы дрожали. «И вообще никогда». «Таня, позволь объяснить». «Нет». «Подожди секунду». «Нет». «Таня». «Нет». Она подошла к нему, сжав зубы и не доверяя себе. Слишком велико было желание ударить его. Кулаки непроизвольно сжались. Поверить невозможно, что она способна ударить Александра. Он посмотрел на эти крошечные побелевшие кулачки и грустно сказал: «Ты обещала простить». «Простить тебе», — произнесла Татьяна, не вытирая катившихся по лицу слез. «Твой ледяной взгляд». Она застонала, как от острой боли, казалось, поселившаяся в ней навеки. «Но только не твое ледяное сердце». И прежде чем он успел ответить или остановить ее, Татьяна вбежала в подъезд и одним махом взлетела по ступенькам. Отец лежал на полу в коридорчике и, казалось, был без сознания. Мама и Даша плакали в комнате. Татьяна наспех смахнула слезы. «Господи, неужели это никогда не кончится?» «Таня, что за ужас?» — прошептала Марина. «Ты не представляешь, что наделал Александр. Взгляни на стену». Она почти восторженно показала навалявшиеся на полу обломки штукатурки. «Он сказал, что своим пьянством твой папа губит семью как раз тогда, когда нужен ей больше всего, что он не выполняет своего долга по отношению к людям, которых обязан защищать, а не калечить. Он двинулся на твоего отца, как танк, и кричал на весь дом, куда ей податься, если на улице в нее стреляют фашисты, а в доме собственный отец пытается ее убить. Таня, его невозможно было унять. Он велел твоей матери положить отца в больницу, сказал, что мать обязана заботиться о своих детях. Твой папа едва на ногах держался, но все же попытался его ударить. Александр схватил его за плечи, швырнул в стену, а потом выругался, плюнул и выскочил за дверь. Как только не убил! Клянусь, я думал, этим кончится. Не поверишь!» «Почему же? Поверю», — сказала Татьяна. Александр хранил в сердце память о своем отце, о матери, о своей судьбе. Татьяна была единственным в мире человеком, кому он доверял, и она помогала ему нести этот крест. На какое-то мгновение она забыла о своих чувствах и думала только о нем, и даже злиться стало меньше. «Он лишился чувств от боли?» — спросила Татьяна, садясь на диван. «Скорее от страха. У Александра было такое лицо, словно сейчас его прикончит. Таня, ты меня слышишь?» «Я слышу», — обронила Татьяна. «Таня», — шепнула Марина, очевидно, не желая, чтобы услышали остальные. «Что вы теперь будете делать?» «Не пойму, о чем ты. Лично я собираюсь помочь папе». Папа все еще не пришел в себя, и Метановы забеспокоились. Мама предложила положить папу в больницу на несколько дней, чтобы он там как следует протрезвел. Татьяна посчитала, что это неплохая идея. Папа вот уже много дней не выходил из запоя. Она попросила Петрова помочь отнести отца в Суворовскую больницу, при которой был вытрезвитель. На греческом, где работала Татьяна, такового не имелось. Все вместе они донесли отца до вытрезвителя, где его положили в одну палату еще с четырьмя пьяницами. Татьяна попросила губку и воды и обтерла лицо отца, а потом посидела несколько минут, держа его безвольную руку. «Не очень жаль, папа», — вымолвила она. Он не ответил. Она посидела еще немного, настойчиво ожидая ответа. Наконец он застонал. По-видимому, это означало, что он приходит в себя. Мутные глаза приоткрылись. «Я здесь, папа», — повторяла она. «Я здесь». Он слабо шевельнул головой. «Ты в больнице всего на несколько дней», — пояснила Татьяна. «Пока не придешь в себя. Потом поедешь домой, и все будет хорошо». Он чуть сжал ее пальцы. «Мне очень жаль, что я не смогла выручить Пашу, но все остальные живы и здоровы». В его глазах стояли слезы, губы чуть приоткрылись, с языка сорвался хриплый шепот. «Это я во всем». Татьяна поцеловала его в щеку. «Нет, папочка, во всем виновата война. Но тебе не стоит пить». Он снова закрыл глаза, и Татьяна ушла. Дома расстроенная Даша накричала на нее. Марина пыталась их помирить. Татьяна сидела на диване и молчала, воображая, что мирно беседует с дедом и бабушкой. Видя, что сестра не обращает на нее внимания, Даша вошла в такой раж, что попыталась ударить Татьяну. Марина едва успела прихватить ее руку. «Прекрати, она и без того измучена. Неужели не видишь, что у нее с лицом?» Татьяна благодарно взглянула на Марину и хмуро на Дашу. Поднялась и направилась в другую комнату. Хоть бы лечь, заткнуть уши, ничего не слышать и не видеть. Даша схватила ее за подол. Татьяна увернулась, скинула голову и холодно, твердо объявила. «Даша, берегись, мое терпение не вечно. Замолчи и оставь меня в покое. Способна ты на такой подвиг?» Должно быть, Даша наконец-то поняла, потому что отпустила ее и больше не произнесла ни слова. Ночью, лежа в постели, Марина погладила Татьяну по спине и прошептала. «Все хорошо, Танечка, все будет хорошо». «Интересно, каким образом? Нас бомбят каждый день, мы в блокаде. Скоро начнется голод, папа пьет». «Я не об этом», — отозвалась Марина. «Я тебя не понимаю, но прежде чем ты что-то скажешь, советую хорошенько подумать». Даши в постели не было. Татьяна спала лицом к стене, положив руку на медного всадника, подарок Александра. Рубец на лбу пульсировал, набухая болью. Но утром стало немного легче, Она смазала ранку йодом и пошла на работу, разукрашенная коричневыми пятнами. В обеденный перерыв Татьяна вышла из больницы и медленно побрела к Марсову полю. Пейзаж, обезображенный окопами, было трудно узнать. По всему периметру были оборудованы огневые позиции. Само поле заминировали. Теперь по нему не погуляешь. И ни одной скамейки. Единственное, что смогла сделать Татьяна, постоять в нескольких метрах от арки, ведущей в Павловские казармы, и понаблюдать, как оттуда выходят смеющиеся солдаты. Она провела там с полчаса. Потом вернулась в больницу, думая о том, что ни бомбы, ни разбитое сердце не смогут стереть из ее памяти тот день, когда она, босая, шла с ним через жасминовый июнь по Марсову полю.